Они 50, ну уже 40. А я так прикинул, если она правду говорит, значит, я в свое время был растлителем малолетней. Надо сказать, что у Зощенко с этой дамой был довольно длительный роман. Тогда она была женой некоего О. Злые языки про него рассказывали, что он частенько демонстрировал фото супруги и объяснял: «Это моя жена, с ней живет Зощенко». На рынке был некий культ Зощенко. Он вспоминался и цитировался постоянно. Моя память и сейчас хранит многое из того, что употреблялось в нашем семейном обиходе. «Желающие не хотят». «Мало высокохудожественные стихи». «Пьеса не хуже, чем у Бориса Шекспира». Ну, не то чтобы мы пишем из-за денег, но гонорар вносит известное оживление в наше дело. Культ Зощенко в нашей семье, так сказать, косвенно поддерживал Ахматова. Анна Андреевна относилась к нему по-особенному, как к товарищу по несчастью. За глаза она всегда называла его Мишенькой. Я много раз слышал и в свое время записал ниже следующий рассказ Анны Андреевны. В августе 46-го года она шла по Ленинградской улице и вдруг увидела, что по другой стороне идет Зощенко. Заметив Ахматова, он перебежал через мостовую, буквально бросился к ней. Надо сказать, что прежние их, весьма далекие, отношения ничего подобного не предполагали. Он схватил Анну Андреевну за руку и стал сбивчиво говорить: «Ну что же теперь делать? Как же теперь быть? Неужели терпеть? Неужели это терпеть?» «Ну, конечно, терпеть», — произнесла Ахматова, улыбаясь от своего неведения. Тогда Зощенко стал горячо ей благодарить и говорил: «Вы даже не представляете себе, как вы меня поддержали». Он попрощался, и они расстались. Лишь несколько часов спустя Ахматова узнала о постановлении ЦК и тогда поняла причину странного поведения Зощенко. В начале 60-х годов, уже после смерти Михаила Михайловича, мне удалось прочесть четвертую прозу Мандельштама, и я с великой радостью отметил те высокие похвалы, которыми он удостаивает Зощенко. Когда же я заговорил об этом с Ахматовой, она мне сказала: «Как хорошо, что Мишенька знал об этом». У Анны Андреевны были свои любимые цитаты из Зощенко. Точно помню две из них. Моего младшего брата, в те годы актера, она частенько называла как одного из героев рассказа «Забавное приключение». «Артист драмы». Другая излюбленная цитата из раннего рассказа «Лялька 50». Там повествуется о воре, который влюблен в проститутку с таким именем. В финале он является к ней, говорит, что принес кучу денег и приказывает выгнать клиента, богатого китайца. А когда тот уходит, вор признается, что денег у него вовсе нет. И тогда Лялька 50 в отчаянии повторяет: «Кто мне возместит китайские убытки?» В 50-е годы Ахматову приходилось зарабатывать на жизнь тяжким трудом, переводами из китайской классики. И тогда эта реплика была для нее весьма актуальна. А когда испортились отношения между Москвой и Пекином, Анна Андреевна ввела в обиход новую редакцию: «Кто нам возместит китайские убытки?» В один из ранних своих довоенных визитов на Ордынку Зощенко почему-то рассматривал альбом с фотографиями. Там, между прочим, был такой снимок: «Два атлета в трусиках». Взглянув на фотографию, Михаил Михайлович сказал: «Этот думает, дай, думает, сниму штаны. А этот, дай, думает, и я сниму». А вот еще одна замечательная реплика Зощенко. Перед самой войной умер их с Ардовым общий знакомый, фамилию я забыл. Так вот, когда война разразилась, Михаил Михайлович сказал отцу: «А Н.Н. умер и не прогадал». Отец рассказывал о невероятной, неправдоподобной славе, которая пришла к Зощенко в 30-е годы. В этой связи вспоминался такой случай со слов самого Михаила Михайловича. Как известно, он был сыном художника. И вот как-то в комиссионном магазине писатель увидел картину отца. Ему захотелось купить холст, но цена была непомерно высокая. Когда же он осведомился у продавца, отчего просит так дорого, тот отвечал: «Так ведь это Михаил Зощенко». В этом случае его собственная слава перешла на его давным-давно умершего родителя. И Ахматова, и Ардов всегда выражали восхищение тем, как Зощенко читал свои рассказы с эстрады. Анна Андреевна называла его гением этого дела. Отец вспоминал, что Михаил Михайлович читал свои вещи мрачновато, без тени улыбки, а зал в это время буквально корчился в конвульсиях от смеха.